от этих снов мне деться, ну разве что в тот дальний край уплыть. Там в том краю мое осталось детство, и не забыть его мне не забыть. Тот дальний край, где травы пахнут мягкой, где было все и радость, и беда, где стало мне впервые так понятно и сердце боль, и сердце доброта. Любовь нас диким медом одурманит, потом разрыв травою обожжет, и только сердце, сердце не обманет. Золотое сердце не солжет, оно простить умеет все былое, когда сгибает плечи груз вины. Конечно, это сердце золотое, и знаю я, что нет ему цены.